Наступило молчание, а потом заговорил Рампоно. «Я сломал свою шпагу, сломал, сломал!» Он вложил в свое карканье всю ненависть к миру. Он был отвергнут, отправлен в отставку, покинут всеми, презираем. И вот он решил выместить свое зло на шпаге. Дурак, он выместил свое зло на беззащитном предмете, так же, как он мстил умершей женщине и 3 миллионам спирохет, которые кишели в его теле. «Хорошо, тогда будем сражаться вот этим», — сказал тюльпан, подходя к стене в глубине комнаты. Там висели 2 скрещенные большие кавалерийские сабли, украшенные серебряными шнурами. «Они хороши? Я хочу сказать, они годны в дело?» Он осторожно провел пальцем по лезвиям обеих сабель. «Те были достаточно острыми. Мой слуга их точит каждую неделю. Это его единственная страсть», — сказал Рампоно, который теперь страшно потел. Он знал, о да, он знал, что через минуту наделает в штаны перед тем, как сдохнуть. Еще раз тоном, которому он пытался придать уверенность, начал повторять, что все, что ему принадлежит, его золото, его дом, но не смог договорить до конца. Тюльпан сунул ему в руки одну из сабель. Тогда он сказал, стуча зубами, «У меня нет сил, мсье, болезни, возраст обессилили меня». «В Англии на скачках лошадям уравнивают шансы, я попытаюсь уравнять наши. Вот как я буду с вами сражаться», — сказал он, и ошеломленный Рампоно увидел, что он опустился на колени. «Вы будете сражаться стоя на коленях? И поклянусь, что не буду нападать стоя, даже если вы прижмете меня к стене». Он не успел закончить фразу, как без того, чтобы отсалютовать ему, без того, чтобы крикнуть «к бою», Рампоно со свистом рассек саблей воздух. Тюльпан не ожидал такого предательского удара, хотя был настороже, но если бы он не опрокинулся на спину, остался бы без головы. «Больше ты меня не обманешь», — крикнул он, отражая колющий удар, направленный ему в сердце. После этого долго был слышен только лязг клинков и прерывистое дыхание соперников. Черпая силы в своем страхе и, возможно, в своей ненависти, Рампоно сражался с энергией отчаяния. Ухмылка застыла на его лице ужасной маской. Нанося то колющие, то рубящие удары, то удары сверху вниз, так, словно намереваясь разрубить врага пополам, мечась вокруг тюльпана, который только поворачивался кругом и ловко уклонялся, Рампоно атаковал снова и снова, он все больше выходил из себя по мере того, как чувствовал, что изнемогает, но удваивал свой напор, так как хорошо видел, что тюльпан, который все еще сражался на коленях, находился в неустойчивом положении и не имел возможности быстро перемещаться и применять ловкие приемы, да и сила его рук существенно уменьшалась, потому изнемогал он еще быстрее, чем Рампоно. Сколько это длилось? Наверняка не больше 10 минут, но оба были уже полумертвы, еще ни разу не достав друг друга, залитые потом, осыпающие друг друга руганью и оскорблениями, но чаще всего крепко сжав зубы. Оба напряженно думали об одном и том же: нужно кончать и как можно скорее. Внезапно тюльпан решил, что все кончено. Отступая назад, чтобы уклониться от противника, чей клинок рассек воздух у него перед носом, он потерял равновесие и зацепился за люстру с подвесками, которую сбил в свое время. Не увернись он достаточно быстро, был бы разрублен надвое. Сабля Рампоно растекла ему сюртук на спине, обрушилась на подвески, которые еще уцелели, и сломалась пополам. Некоторое время царило молчание, во время которого они смотрели друг на друга безумными и пустыми глазами, и тюльпан подумал: «Я не могу сражаться с безоружным человеком». Неужели он был до такой степени наивен и чист, и забыл о том, что знал о мерзости Рампоно? Поэтому, выпрямившись и занявшись несколькими осколками подвесок, впившихся ему в спину, он ослабил внимание, и в этот момент Рампоно прижал его руку обломком своей сабли и ударом ноги отшвырнул в другой конец салона саблю, которую тюльпан выпустил из рук с криком боли и гнева. «Хватит играть в лояльность, «Черт возьми, хватит заниматься уравниванием шансов!» И он прыгнул к далеко отлетевшей сабле как раз вовремя, так как его противник в безумной радости бросился на него с тем, чтобы проткнуть ему горло обломком своего клинка. Упав ничком, тюльпан в следующее мгновение схватил свою саблю, сделал полоборота и одновременно вскочил от бешеной ярости. И здесь Рампоно совершил свою последнюю подлость. «Стой! Не шевелись! Брось саблю и молись, тюльпан!» Этот мерзавец приближался мелкими осторожными шагами, наведя на тюльпана пистолет, который тот положил на камин и который Рампоно схватил, осклабясь от наслаждения.